Глава 11. Онищенко с интересом разглядывал сидящего перед ним человека. Холеные руки, холеное лицо с аккуратной подстриженной бородкой, тщательно отглаженный летний костюм. На среднем пальце правой руки замысловатый серебряный перстень. Мучников Николай Иванович, проживающий по адресу Саперный переулок, дом 23, квартира 6, так? — спросил Жаров. Так, а в чем, собственно, дело? Гражданин Мучников имел вид уверенный, но с крохотной долей обеспокоенности. Вполне оправданной обеспокоенности. Специфика бизнеса по-русски. Много ли у нас обеспеченных людей, которым нечего скрывать от закона? «Та ничего серьезного, Николай Иванович!» Онищенко широко улыбнулся, продемонстрировав среднего качества зубы. Звук «г» он нарочито растягивал на малороссийский манер. Этакий добродушный простоватый мент, любящий выпить, закусить, потискать что-нибудь мясистое женского пола. «Но, может, у вас, Николай Иванович, есть чего ко мне сказать?» Мучников пожал плечами. «Совершенно не представляю, что может вас интересовать». «А прошу прощения исключительно для протокола. Где и кем трудитесь?» «Я продюсер». «Продюсер?» – простодушно удивился опер. «Это что такое за бизнес?» «Я организую гастроли, в том числе зарубежные. Музыкальные коллективы, эстрадные шоу, показ моделей». «Моделей?» – переспросил Онищенко. «Ну, теперь понимаю». Он пошевелил в воздухе толстыми пальцами. «Теперь понимаю. А прошу прощения, где вы, Николай Иванович, находились вечером в прошлый четверг?» «Какое это было число?» «Момент». Онищенко сделал вид, что ищет по календарю. 13-е. «Что, не можете припомнить?» «Ну почему же могу? 13-го числа этого месяца я находился в Финляндии. Если сомневаетесь, могу принести паспорт с соответствующими отметками». «Ну что вы», — замахал руками Онищенко. «Я верю, Николай Иванович. Дом номер 12 по улице Березовой в садоводческом товариществе Ландышева вам принадлежит?» «Мне? А что случилось?» Мучников слегка привстал. «Ограбление? Пожар?» «Та не, все хорошо». Онищенко сделал успокоительный жест. «Целый ваш дом стоит, не беспокойтесь, Николай Иванович. А кто еще кроме вас там проживает?» «Где?» «Та в доме этом». «Никто». «Да?» Густые брови опера взметнулись вверх, изображая крайнее удивление. «Вы не запамятовали, Николай Иванович? Может, ключи кому давали? Подруге какой случайной или там родственникам?» «Нет», — последовал твердый ответ. «Ключи от дачи только у меня, родственников у меня нет и случайных подруг тоже». «Это точно?» «Абсолютно. А в чем все-таки дело?» «Да ничего особенного», — опер махнул рукой. «Надо кое-что уточнить для отчетности. Значит, Николай Иванович, ключи от дома вы никому не давали и не теряли, так?» «Да». «А может, на участок кого пускали?» «Нет, все-таки что произошло?» «Да соседи жаловались, шумят у вас на участке. Крики поют, спать мешают». «Мне об этом ничего не известно», — отрезал Мучников. «В Ландышеве я не был уже 2 недели». «Вы уверены, что с домом все в порядке?» Нервное постукивание перстнем по столу. «А почему, собственно, товарищ капитан, эту жалобу соседей рассматриваете вы, а не тамошнее районное отделение?» «По месту жительства», — тут же ответил Онищенко. «Но я же прописан не в вашем районе». «Вас это беспокоит, Николай Иванович?» Онищенко поглядел на руку Мучникова, и тот, спохватившись, перестал стучать, достал из внутреннего кармана черную расческу на ручке, провел несколько раз по волосам. «Я спрашиваю, это вас беспокоит?» — повторил опер. «Нет, но довольно странно». Мучников спрятал расческу в карман. Онищенко успел заметить на ней золотую готическую надпись. «Ничего странного», — возразил опер. «Рассматриваем по месту жительства подавшего заявление. Значит, Николай Иванович, вы ничего не хотите больше сообщить?» «О чем?» «О событиях, имевших место на вашем участке». «Если там имели место какие-либо события, то мне о них ничего не известно», — отчеканил Мучников. «Ну и хорошо», — благодушно кивнула Онищенко. «Тогда ознакомьтесь и подпишите». Мучников прочитал, посмотрел на опера. «Есть возражения по тексту?» — спросила Онищенко. «Слово «посторонним» пишется с 3 «о». «Исправьте», — разрешила Онищенко. «Других возражений нет?» Других нет. Тогда напишите. С моих слов записано верно, мною прочитано, и распишитесь. Вот и все. Благодарю за помощь, Николай Иванович. Всего хорошего. Про дерн Онищенко ничего не сказал. И про свечку тоже. Всему свое время. Сняв телефонную трубку, он набрал номер Лагутенкова. «Геннадич, это Онищенко, ты на месте? Тогда жди, я подъеду». В кабинете Лагутенкова сидела пожилая женщина. «Мне подождать?» — спросил опер. «Останься, мы уже закончили». Через минуту женщина покинула кабинет, а важняк полез за сигаретами. «Дима мне намекнул, что вы кое-что нашли». «Сказал, что?» «Продерн сказал, и как вы, вурдалаки, обрадовались, когда решили, что захоронку обнаружили». Лагутенков улыбнулся. «А про остальное ничего, тебя ждал». «Так зови его». «Он в больницу уехал. За заключением патологоанатома по одному делу. Кстати, уже давно должен был вернуться». «Ну, тогда с этим подождем», — сказала Онищенко. «Я сегодня с владельцем дачи беседовал». «Так быстро?» «Домой ему позвонил», — пояснила Онищенко. «Вежливо попросил подъехать, но он не стал откладывать, как законопослушный гражданин». «Так уж и законопослушный». «В указанное время, — говорит, — находился в Финляндии». «Не врет?» «А смысл? Проверить же, как два пальца». «А как он вообще?» «Вообще?» — Онищенко задумался. «Ничего не могу сказать. Аккуратный очень, в словах. С процедурой нашей знаком. Я ему сказал, что заяву соседей проверяю, так он спросил, почему я, а не по территориальности». «И что ты ответил?» «Сказал по месту жительства соседа, мол, тот послал нам по почте». «Может, лучше было Шилова попросить?» «Ничего. Если он чистый, то не важно, а если нет, не имеет значения. Я его все равно насторожил». «Да, Геннадий, перстень у него приметный. Крест не русский, змея и звезда шестиконечная. А по паспорту не еврей, и рожей тоже не похож. Хотя чернявый». «Шестиконечная звезда, голубь, не национальный признак, а символ, к твоему сведению. Ну-ка, опиши этот перстенек поподробнее». «Я лучше нарисую, дай бумажку». Онищенко извлек ручку и по памяти, но с большой точностью, изобразил мучниковский перстень. «Ага», — сказал удовлетворенно Лагутенков, поглядев на рисунок. «Египетский крест в шестиконечной звезде, и все это в обрамлении пожирающих хвост змеи. Типичная, Паша, оккультная символика. Часто еще свастику по контуру изображают. Не было свастики?» «Не было. А откуда ты, Геннадий, такой умный?» «Да уж поумнее некоторых оперуполномоченных. А если без шуток, ты спрашивал у господина Кренова, чем их комиссия, а в частности мой друг Суржин, занимается?» «Спрашивал. Но их депутатство от ответа уклонились». «И чем же?» «Как раз этим самым. Ритуалами, связанными с человеческими жертвоприношениями. Вот от Степа я этой символики и набрался. Собственно, он сам меня и ориентировал, а я с ним делился кое-какими материалами». «Значит, Суржин занимается сатанистами?» «В основном». «Тогда непонятно, почему он один, как дурак, поперся прямо к ним в зубы. Они ведь запросто могли его грохнуть. Какие-то странные методы для серьезного человека». «Странные», — согласился Лагутенков. «Степа ведь не дурак и бывший мент к тому же. Полезть вот так нахрапом без подготовки не в его стиле». «Тогда что же?» «Будем думать. А вот и Дима». Жаров вошел в кабинет и положил на стол папку. «Что так долго, Дима? До больницы езды 15 минут. Были проблемы?» «Проблема одна», — ответил Жаров. «У меня ночью машину разули, все 4 колеса. Обидно. Месяц как новую резину поставил. Так что не ездить нам больше с вами, товарищ капитан. По крайней мере, в ближайшее время». «Ну, это мы поглядим», — сказал Онищенко. «А пока давай порадуем товарища следователя по особо важным делам нашими находками». Он вынул из кармана 2 полиэтиленовых пакетика. В одном — огарок черной свечи, в другом — брелок с ключами. Огарку следователь особого внимания не уделил, а вот брелок сразу же вытряхнул на стол. «Так», — сказал он, — «где нашли?» «В канаве», — ответил Онищенко, — «перед калиткой». Лагутенко вертел брелок в пальцах. Молчал. «Эй», — не выдержал опер. «Геннадич, ты чего?» «Знакомая вещь?» «Знакомая», — глухо проговорил следователь. «Это ключи Суржина». Надежда, что Степа жив и вершит где-то свои секретные дела, таяла. «Ладно», — сказал важняк, опуская ключи в карман. «Завтра поедем осмотрим квартиру. И заодно поглядим, на месте ли его вторая машина. Дима, можешь идти домой. А тебя, Паша, если минут 5 подождешь, я подброшу».